Доспехи покойного принца меня не так манит, как жажда захватить клинок. Очень надоело прятаться от ткача под фигуральной шконкой, а без козырей подобного грейда меня этот ветеран труда и обороны сожрет, не подавившись. С ним, правда, тоже сожрет, но так хоть какие-то шансы останутся. Мне одного маха ЧС, фактически, не самым сильным мифом хватило для осознания собственного места в пищевой цепочке, даже с поддержкой цельной избранной, грибанного принца веков и очередного, для разнообразия, союзного, страхоебища, от которого несло таким концентрированным страданием, что аж зубы теневой формы ныли, мы едва его заломали. Если бы эта хрень похотливая не прошляпила мой трюк с открытием врат армады, а также не еще одна летающая срань, в которой непонятным образом видится четкая, аки пацаны с района, связь с лосием, победу праздновали бы изверги, не я. Вот одна из запряженных в противоправную деятельность теней, какую я злостно эксплуатирую, не давая насладиться трапезой, сумела нащупать своими щупальцами клинок, и я тут же перехватываю над ней прямой контроль, буквально убивая зверушку, обращая ее в продолжение собственного тела. Резерв проседает, общее самочувствие тоже становится похуже, но рисковать я не имею права. Все-таки любая тень меня априори ненавидит, работая только на страхе и опасении получить люлей, а с таким инструментом в лапках она может и меня им царапнуть попытаться. Не факт, что додумается, не факт, что артефакт сработает в руках твари, но проверять неохота, я уже на сегодня наэкспериментировался, прямо до тошноты. Тень выползает чуть в стороне, таща клинок в собственном теле, а я тут же его перехватываю, оборачивая в собственный плащ и отпуская контроль над тенью. Тень, в свою очередь, молча сдохла, даже не пикнув, но если бы я не знал с абсолютной точностью, что там уже не было никакого сознания или мыслей, мне бы показалось, что смотрела она на меня немного осуждающе. Нырять за латами я не решился, тело принца расползлось гнилью и медовой пеной, а комплект распался на отдельные элементы, погружаясь все глубже и глубже. Это за клинком я следил изо всех сил, настолько он мне нужный, а вот за каждым элементом доспеха в такой каше из энергии уследить не выйдет, тут нужен сенсор куда круче уставшего и шатающегося на ногах меня. Зато другой трофей, наоборот, искать не нужно, поверхность флеровой каши его буквально выталкивает, не давая погрузиться на дно, только я не очень уверен насчет необходимости даже брать его в руки. Останки старичка-мученика вызывали подспудное желание сжечь их в алхимическом пламени. Останавливало только понимание того, что быстро такое не сотворить, а нынешних ресурсов не хватит. Одно единственное звено цепи казалось самым обычным, только черненым и частично проржавевшим, даже взгляд героя не особо помогал. Шкатулка, которая упала на землю после распыления Дедугана, судя по всему, хранилась не в отсутствующих на его рванине кармашках, а прямо внутри покореженного тела. Очень, знаете, сильный аргумент не связываться с дерьмищем, прямо образцовый аргумент, но старик помог нам. Помог сразу же, без раздумий, не рассчитывая ни на что, только желая сдохнуть, но помог же, помогал до самого конца и, если бы не его добровольная жертва, времени бы мне не хватило. Не могу сказать, что это была именно просьба, на подобные выявления воли у нас не имелось ни сил, ни сроков, ни желания, но до последнего мига в нем тлела надежда, что я что-то с его наследием сделаю. Это, очевидно, ловушка для любопытных, хитрое проклятие, в чем я даже не сомневаюсь, тут даже интуиции не нужно, хватит просто щепотки знаний. А дорогая моя Тиа, тиран ушастая, хуже преподов по всем предметам сразу, вполне доступным языком объяснила природу милашек демонов, их силы и слабости, как и причины, по которым никто с каплей мозга в голове не станет с ними связываться. Ни для вражды, ни, что еще страшнее, для дружбы. Очередная жертва, очередная незаконченная и незаканчивающаяся страшная сказка, в которой уже умер и прекрасный принц, и его принцесса, и общий их белый конь, но остались те, кто принцу и принцессе служил. Мертвые боги и мертвая вера страшны не тем, что они тебя предадут, обманут и сожрут, как это делают изверги. Страшно то, что можно пасть в их объятия даже просто прикоснувшись, разделив хоть капелькой их неснимаемую ношу. Я знаю, пусть ясновидение далеко не все расслышало за те мгновения, когда мы все, четверо обреченных психов против одного мифа, были связаны в одно целое, что именно в той шкатулке сохранено. А еще прекрасно понимаю, что даже зная об опасности, не посмею эту просьбу проигнорировать. Кто-то должен заканчивать страшные сказки, особенно если эта сказка, парой минут ранее, не дала кое-кому закончить сказочку мою. С тихим, на грани слуха, шипением, от которого все тени в немалом радиусе занервничали и начали жрать быстрее и жаднее, чтобы не отобрали, срываю с пояса остатки флаконов, из которых уже успела испариться вся магия и эссенции, оставив только чистое стекло-изолятор. Столько переходов в форму и обратно, несколько почти полных уничтожений основного тела, регулярная накачка сырой силой до непристойных величин, все это угробило остатки висящих на поясе составов, которые все равно не вышло бы применить против господина. Алхимию использовать пришлось иным, куда более самоубийственным способом. Но мне нужно именно изолирующее стекло, которое я крошу в вернувших себе плоть руках, покрытых золотым туманом, используя манипуляцию эссенциями, склеивая из них настоящие замкнутые контейнеры. Цепи шкатулку беру не руками, но лапами формы, раз за разом отбрасывая в сторону куски пораженной чужими грехами плоти, пока не запаиваю обе реликвии в отдельные герметичные капсулы, а после запаиваю их еще раз, уже в общую для обоих сосудов коробочку. Для последней стекла не хватило, пришлось пускать в ход куски валяющейся под ногами каменно-флеровой крошки. Как бы парадоксально глупо это ни звучало, но загустевший от эссенциализма флер, являясь той еще мерзостью, неплохо изолировал влияние проклятых предметов. Да-да, Константин Юрьевич придумал изолировать радиоактивные материалы в контейнере из чистейшей диметилртути, обрызганной знаменитым новичком для приятного запаха. Узнаю себя, блин, вешаю получившуюся херню на собственный плащ, который прикрывает честно скоммунизженный в оплату за спасение вечного фамильный двуручник, резко вспоминая о старой пословице. Это я про ту, где говорится о необходимости быстро убегать, после того, как насовершаешь очередное добро. Доброта она такая, требующая быстрых ног и умения не попадаться на запись видеокамер. Встряхнувшись всем телом, на секунду принявшим теневое воплощение, будто кот после внезапного и нежеланного купания, резко даю по газам. Усиленная формой тела позволяет оттолкнуться от подчиненного проявлением участка пространства, стартуя со скоростью гоночного болида, причем без особого разгона. Будто дожидаясь моих действий, приходит ощущение, даже не знаю, как это описать. Самая близкая аналогия у меня с тем букетом переживаний, когда ты отдыхаешь в ванной, ныряешь в нее с головой, и тут тебе кто-то подбрасывает петарду в эту самую ванную. Или, скажем, залезаешь в железную бочку, закрываешь крышку, а добрая душа из соседнего двора по этой бочке как вломит палкой. Кто-то не просто постучал в дверку украденного города, кто-то эту дверку почти вынес решительным пинком, при этом являясь, по меньшей мере, боженькой местным и хорошо, если только одним. Словно уже имеющихся проблем резко стало маловато, последовало бурление пространства, будто кто-то заскрипел громадным гвоздем по стеклу и мелом по доске одновременно, звук неслышимый, ощутимый скорее собственным волшебством и чувствительностью к энергии, но от этого не менее громогласный. Это пролезающие на сабантуйчик древние тени осознали, что у них могут и попробовать отобрать нямку те самые боженьки. Если до этого момента мифические твари моего любимого плана не слишком торопились пролезать сквозь оставленный мною пролом, просовывая в останки лепестков отдельные щупальца, а также подчиняя отдельных теней и заставляя их таскать для себя огоньки душ, то теперь они уже занервничали. И ведь неплохо скрывались, суки, очень неплохо, в торопях я особо внимания не обращал, а они, судя по всему, их две, а также третья, послабее, пока только примиряющиеся к проломам, успели понять механизм работы контракта армады, намеренно не перелезая сюда полностью. Вместо этого древние почти поголовно подчинили себе всю мелочь, временно сделав мелюзгу частицами себя, отжимая большую часть честно сожранного, усиливая собственные сущности и отгоняя самых умных и быстро понявших опасность высших, которых таким калечащим способом подчинять просто невыгодно. А еще они пытались перехватить контроль над разломами, пропитать их вытащенной из душ силой, сделать своими, а не моими. Сохранить способность нивелировать штрафы на пребывание в материальном мире, но избавиться от вынужденного контракта на подчинение. Если бы я использовал дарованное перком умение правильно, сотворив один громадный разрез, у них бы этого не получилось, так быстро, заняв хотя бы полчаса и куда больше усилий, настолько больше, что проще принять контракт. Только у меня не вышло бы сотворить один разлом, ведь мостиком между тенью и уже безо всяких почти пеклом стали лепестки и сам Верховный Изверг, там не было места для полноценных врат армады. Древние твари мыслят иначе, их голод и ненависть всепоглощающие и необъятны, но они ни в каком месте не тупые. И, увидев шанс для себя, они им воспользовались, сумев сделать это втайне от самонадеянного повелителя, который слишком много о себе возомнил. Теперь, когда они не скрывались, я чуял и осязал их ненавидящее презрение и зависть, желание наказать меня за саму мысль о том, чтобы они покорились моей воле, чтобы сделать то, что им приказали. В нормальном состоянии я мог бы закрыть проломы, мог бы, выложившись до самого дна, пересилить волю древней, заставить отступить обратно в тень. Одной, самой слабой из троих, наверное, шансы имелись, небольшие. В нынешнем состоянии, побитый и уставший, я их только рассмешу, а потому придавливаю вспыхнувшие в сердце злобное желание наказать возомнивших о себе невесть что твари, показать право и волю повелителя, которые описываются не уровнем, не атрибутами и не запасом резерва, а тем, что заставляло голодных мразей склонять голову еще задолго до получения мною хотя бы 40-го уровня. Придавливаю и скалю зубы в злорадной ухмылке, боги-то придут, как придут и вестники их, причем если первые еще могут отсидеться, то вторых будет в ассортименте. И кто бы ни победил в грядущей схватке, останусь в выигрыше именно я, как бы ни силились тени, но пока еще запрет на пожирание гражданского населения действует, как действуют и основные директивы армады. Они подчинили себе всех, кроме высших, но стремление выжрать больше огоньков, обогнать конкурента, скрыть свои действия не дало расшатать контракт достаточно сильно, божье воинство придет раньше, заставив твари схватиться с природным врагом. Жертвы, конечно, будут, но я заставляю себя верить в то, что сами небожители тоже постараются их нивелировать. Без захлестнутой петли армады, жаждущие заполнить пустоту своего одиночества, твари могли бы начать партизанскую войну, бегая от вестников и выедая беззащитных смертных. Но петля еще была и оставалась, а селестиалы не дадут работать над ее сломом, заставят сражаться, а не жрать просто, чтобы выжить и не получить звездюлей. Невольно из глубины души прорывается смешок, переходящий в заливистый и визгливый хохот голодной гиены, достойный слышащих этот смех теней. Они сами молчат, лишь шелестят, шипят и жрут, рвясь и терзая цепи сковавших их древних, а древние тоже молчат. Они будто услышали в моем смехе все то, что я им сказал, передал, поведал в запале жестокой насмешки. Они обманули меня, перехитрили, оставили в дураках и указали место, поставили под вопрос само право мое на бытие повелителем, заочно ответив на этот вопрос собственными действиями. И они оказались правы, но своим смехом, своей веселой злостью и чувством собственного превосходства, которого на деле не испытывал, я заставил их поверить в то, что они обманули не меня, а себя, что я с самого начала все рассчитал, сковал их обманом и вынудил играть под мою музыку, под мой хохот. А они, видящие приближение небожителей, понимающие неизбежность битвы и тот факт, что вынуждены будут делать так, как я желаю, ощутившие несуществующие цепи воли уже на себе, мне поверили. Если бы не смех, не их вера, то они могли бы вывернуться, обмануть, передумать, отступить наконец-то, не ввязываясь в бой, доломав цепи контракта. Теперь, осознаю в порыве пророческого транса, не смогут, не успеют перестроить тактику. Поздравляю, Костя, теперь кроме ткача у тебя есть еще тройка злых мифов, которые очень захотят отомстить за пережитое унижение. Они, конечно, не так опасны, да и перекрыть мне тень так же, как ткач закрыл грезу, им не по силам, пупок развяжется, но усложнить жизнь могут только так, начиная от выедания всех тех призывов, с какими я заключил или заключу контракты. Мне-то не нужны ритуалы, жертвы и уговоры для каждой сколь-либо развитой твари, хватит ультиматума в стиле работы или я из тебя плюшевого пони сделаю, заканчивая попыткой подловить при плавании на глубине тени или даже банальными ответами на вопросы, заданные интересующимися мною смертными. Ну, если среди этих теней есть те, кто работает со смертными, а они точно есть, я вижу контрактные клейма взаимных клятв на некоторых из них. Даже как-то неловко, но я буду болеть за прилетевших ангелочков, чтобы всех троих, или хотя бы двоих самых сильных мифов поимели без смазки. Древние провожают мой уход подальше от останков площади и ошметков архидьявола молча, сдерживая визги и яростные вопли, чем пугают куда сильнее более слабых сородичей, выдержка на уровне, таким самоконтролем даже призванная однажды высшая, не обладала. Хотя, справедливости ради, этих я загнал далеко не в такую грубую позицию, как с той невезучей легендой, потому они и злобствуют, прижал, поймел, но не дожал до грани, за которой злоба похоронена под слоем страха. Так я и уходил, пока моя скрытность и расстояние, как и занятость древних тварей не пересилили их внимательность, скрыв меня от взора теней. Ясновидение работало на износ, как и я сам, мне уже очевидно, что отходить после сегодня я буду не одну неделю, возможно, даже пару месяцев, но пока еще бурлят в теле остатки принятых зелий, пока могу сражаться и бежать, нужно этим пользоваться. Если выживу, то потом позволю тебе в очередной раз подолбить меня в череп гигантским дятлом на тему собственной безопасности и наличия самосохранения вместо опилок в головушке. Пока же нужно пользоваться тем, что могу делать хоть что-то, а до меня, по большому счету, никому нет дела. Вон, громадный общер, сделанный по чертежам Пекло Инкорпоритед, продолжает неторопливый такой замес со сравнимой громадности золотой змеюкой, над которой висит веселенький 113 уровень, время от времени то повышаясь на пару пунктов, то понижаясь на те же значения, раз по 10 за долю секунды. Нестабильный уровень, конечно, бывает, но чтобы настолько нестабильный я даже упоминаний не встречал, как не встречал ничего похожего на эту милую змейку, от которой веет такой неестественной жадностью, желанием обладать, стремлением взять плату, намерением закрыть сделку, что невольно представляется вместо змея какая-то жаба или даже хомяк. Огромный золотой хомяк выглядел бы куда концептуальнее, я считаю. Мелькает мыслишка попробовать потыкать обоих противников своим трофейным клинком, но это так, мелькнуло и вымелькнуло. Даже если не учитывать тот факт, что я далек от нормального состояния, находясь слегка не в форме, недавно мы в 4 очень раскачанных рыла пытались одного только мифа укокошить. И при нас был как этот самый меч, так и умеющий им пользоваться владелец, который, если уж честно, был посильнее меня в прямом бою. Можно еще попробовать помочь золотому змею, чем бы эта штука ни являлась, но против приносящего весть клинок, скорее всего, малополезен. Дело не в броне, толщина которой во многих местах больше, чем длина клинка, хватило бы царапинки, а потом еще одной. Проблема в сущности мегатвари, ее модульности. Архидьевол постоянно менял себя, был тем и таким, каким желал себя видеть, но при этом у него всегда имелась основа, стержень сущности, который принимал роль ведущего звена. Голем же такой основы не имеет вообще, перманентно, и я почти уверен, что удар клинка уничтожит лишь часть структуры приносящего, выжжет кусок его плоти и составляющих его душ, но не уничтожит. Ни за один единственный заход уж точно, а мне даже одной ответной отмашки хватит для превращения в огурчик. Вот против древних сработало бы, но и они бы атаки ждали, там все решила бы воля. Сумел бы ли я сковать тень хоть на долю секунды и добраться до плоти ее или нет, а сумев, не успела бы ли мерзость отбросить основу тела, оставив только частичку, чтобы вновь вырасти в целое, как я сам проворачивал с извергом. Уж если мне подобное доступно, то древним тоже не чужды такие приколы. Голем, как я раньше подмечал, почти не связан с покойным архидьяволом, а потому не получил никаких последствий от его гибели, продолжая выполнять вложенную задачу, а тех, кто мог бы эту задачу поменять, занимали вопросы собственного выживания. Гибель командующего вторжением не только лишила координации, не просто ослабила, но еще и открыла широчайшее поле для сведения счетов, попыток отомстить или подчинить, забрать свое или вернуть чужое. Дьяволам высоких уровней, на которых откат разрыва связи оказал меньше всего действия, стало резко не до людей, зато схватки друг с другом среди них случались регулярно. В полную анархию и взаимоистребление они не скатились, но это только потому, что им нужно было убежать от стремительно вытаскиваемого обратно в явь города, а еще из-за лезущих в банк полчищ теней, которые радостно пользовались оставшимся мертвым мостом. Через тело господина они бы уже проползли в тот банк, если бы не сопротивление тех высших тварей, которые у домена еще имелись. Город действительно вытаскивали вверх, а небо понемногу меняло цвет в обратном направлении, синевы еще не появилось даже в мечтах, но пурпур становился все менее насыщенным и мясистым, светлее к тем оттенкам, какие у него были сразу после появления купола. Дьяволы, что слабые, что сильные, старались побыстрее избавиться от своих псевдотел и покинуть материальные носители задержимой плоти, вернувшись домой и принявшись тот дом делить. Если рядовые твари просто рассыпались слизью и сахарной ватой, не особо сопротивляясь, то элите нужно было время на отступление, чтобы не растерять большую часть сонма в дороге. А поскольку смертные давать им пяток минут передышки не торопились, то разбегалась элита подобно крысам, прячась по углам и начиная процесс перехода из тех углов. Иногда им удавалось, иногда их находили со спущенными штанишками, причем часто это были не люди, а их же сородичи. Иногда они гибли, иногда меняли позицию, но сражаться за вечный уже никто не желал, даже культистов, большей мерой, добивали сами же изверги, пополняя сонмы и компенсируя расходы. Банк ведь теперь закрыт, раз нет того, кто за передачу душ оттуда в сонмы отвечал, а карманы забить чем-то нужно. Аж гордость берет, право слово. Не отвлекаюсь на сражения, тем более что люди в них преимущественно побеждают, лишь изредка выдавая одиночные и скупые теневые стрелы, иглы или штыри, спасая тех, кто сам бы гарантированно помер и при этом смерти не заслужил. Папаня с парой детей и бессознательной женушкой, которую он сам же ударом в челюсть вырубил, потому что сон травы, которой усыпили детишек, на нее не хватило, а от флера она протекла что телом, что крышей. Проповедник 20 уровня с покрытой святыми символами булавой, в компании пятерки потрепанных стражников и такого же количества боевитых горожан, защищающий вход в небольшую церквушку-убежище, где сидят набившиеся, будто килька в банку, не комбатанты. Одинокий авантюрист, пьющий дорогое вино из горла коллекционной бутылки, прямо рядом с телами своей команды, которая не дожила до финала битвы считанных минут, не замечающий подползающего сзади культиста-скрытника. Их было куда больше, места людей, где моя помощь была бы жизненно необходима, и где без той помощи не станет и жизни, но свою меру альтруизма я выбрал на несколько жизней вперед, а потому пора бы честь знать. Меня куда больше волновали мои соратники, которых уже покойный сученыш в императорском звании раскидал по всем углам активации какого-то безумно мощного артефакта пространственной направленности. Нет, я понимаю, что оборона от этого выиграла, но мне-то достались лишь одни проблемы, мать их так и этак, на ходу возвращаю частично обратившемуся теневой плотью телу людские очертания, разбивая на осколки очередное зеркало, подвернувшееся под руку, хватаю горсть осколков, ругаясь на отсутствие занятого сворованным клинком плаща и пытаясь приткнуть их на пояс вместо зелий. Получается не очень, но кое-как справляюсь, первым же осколком витаю в окружающем пространстве, стремясь найти своих потеряшек. Первым нашелся Ганс, но меня это не обрадовало, ведь мой зов поиск заметила находящаяся рядом с ним дарящая, направив в нужную точку. Теперь еще старого следопыта нужно будет обязательно проверить, потому что доверия к дьяволице не очень много, несмотря на подчинение, она легко могла бы выкинуть что-то ради возможности получше узнать мою персону или завоевать авторитет в глазах следопыта. И хорошо, если только ради этого, ограничившись расспросами или щиткой воспоминаний, забывать о природе изверга глупо, а убивать ее именно сейчас, сука, неразумно. Почти неразрушенный домик в два этажа, с целой семейкой, сейчас сладким сном сопящий в подвальном тайнике полным составом, лишь чуточку пострадал в битве, хотя только на этой улице четверть зданий снесло едва ли не до основания, а половину просто повредило. Оба искомых находятся там же, в компании какой-то атлетически сложенной культистки с классом бритерой, покрытым похабными и погаными в равной степени татуировками телом. Дарящая выглядит несколько прозрачноватой, будто теряющей плотность, склонившись над бессознательной и, похоже, полностью лишенной остатков разума девицей. Судя по всему, она намеревается сменить псевдотело на контролируемую одержимость, причем в мягком стиле, как делал это Бейн из библиотеки, чтобы внешне никаких заметных следов и потекшей восковым холстом плоти. Стоило мне только появиться, как Ганс лишь устало махнул рукой, мучаясь злой мигренью, какая через ясновидение частично передалась мне. Своим легендарным артефактом он сегодня пользовался даже слишком много. Дарящая же смотрит таким взглядом, что мне невольно стало стыдно и вообще смутился, сколько там было неверия, поражения, счастья, страсти и других непонятных эмоций. Она-то точно не верила в мое возвращение ни на грош, а тут я еще и укокошил ее прошлого начальника, что даже без эффекта кольца заслужило бы ее уважение, интерес и страсть. Молчит она сейчас лишь потому, что слишком занято перетеканием в новое вместилище, чему очень помогают торчащие из тела культистки многочисленные несуществующие нити, а еще отлично осознает мое отношение к ней. От последнего она тоже ловит кайф, само собой, чем еще сильнее бесит, разум и так уставший, а на мышление и природу изверга похоти я за время битвы с господином насмотрелся и начувствовался, сказал бы до тошноты, но от дьяволов меня тошнило еще задолго до этой битвы. Впрочем, даже без дарящей ласки были вещи, на которые стоило бы обратить внимание. Поздравляю, Ганс, самый побитый жизнью обладатель единственного в группе обычного класса больше им не обладает, сменив следопыта на мастера троп, фактически, как я вижу третьим глазом, костерский аналог уже имеющегося идущего по следу, с повышением, или как там принято говорить, как минимум, принято закатывать пирушку, чтоб не меньше свадьбы какой, судя по голосу и чуть смазанным словам, устал он действительно всерьез и лучше бы ему пока не напрягать резерв и тело лишний раз, а то так и знаки вопроса в статус можно получить. Ты просто не видел, что творила синенькая, пока ты там кутил, а уже ее видок, когда их главнюк сдох, что твой бальзам на рану. Дарящая зашипела настолько выразительно, что если бы я не перехватил воздействие кражи тени, то Ганс, в текущем состоянии, мог бы легко потерять сознание от удовольствия и боли, а потом долго чистить белье от последствий шипения. Ну, да, конечно же, он намекнул на то, что она не верила в мою победу, подставляя ее перед моим гневом и разочарованием, ища возможность пошатнуть ее положение и самому взобраться наверх. Мозгами, не глупыми совсем мозгами, она понимает, что люди мыслят и действуют немного не так, но инстинкты под контроль взять сложно, особенно при таком напряжении под прессингом происходящего. Дарящая молчит и не отсвечивает, стыдливо склоняя голову и высказывая вину за невольную атаку шипением, возвращаясь к частично прерванной работе по обретению материального тела, хотя я прямо физически, почти без ясновидения ощутил на миг выпавшие из-под контроля желания стервы. Она очень, ну очень, ну просто пиздец как хотела урвать мгновение и выправить память Гансу, чтобы тот не мог поведать мне о ее сомнениях в моей же персоне. Ну, то есть не сомнениях, а таки абсолютной уверенности в том, что я тупо сдохну, неприятным способом и на том история закончится, а она так меня и не отведает во всех смыслах. А теперь дичайшая радость и ликование в ней смешиваются со стыдом и ужасом от того, что она себе такие мысли позволила, если бы не необходимость держаться за реальность и создавать себе заготовку под новый сосуд. То она бы сама себе попробовала мозги перепрошить в наказание и награду одновременно. Сила кольца все-таки пугает, а на примере столь извращенного разума, каким обладает дарящая, эта пугающая его природа становится просто невыносимой. Любое стандартное подчинение просто обречено на провал при работе с дьяволицей, особенно таковой аспекта похоти, просто слишком подвижный, развращенный разум, способный сам себя менять по желанию. Она легко могла бы избавить себя от эффекта кольца, пусть даже не сразу, постепенно и размеренно, но смогла бы смазать одни директивы, чуть исказить иные, поменять отношения и восприятие, чтобы, оставаясь в рамках вложенных желаний, сделать их чем-то иным, и при этом ни капельки не переставая считать, будто все-все-все делает во благо нового хозяина, даже при самом жестком допросе. Ключевая особенность кольца в том, что после его касания дарящая подобного исхода отчаянно и бесконечно сильно не хотела, даже боялась его, желала всеми силами избежать. Я говорю не о методике «не может захотеть освободиться», какой промышляют всякие мозгокруты, а именно глубинное нежелание, не наносное, но искренне принадлежащее самой дьяволице. Для каждой жертвы артефакт подбирает собственные способы обеспечить верность, и даже столь нестабильная сущность продолжает быть кольцу подвластной. Дарящая в подчиненном состоянии во всех смыслах является эталоном себя самой, на этом подчинении строится ее личность и воля, она, даже зная тысячу способов перековать себя, постепенно разбить оковы наивного смертного, убьет жесточайшей гибелью любого, кто попробует ей хотя бы намекнуть на подобные действия. И хорошо, если просто убьет, а не применит фантазию во всей многогранности, поиск удовольствия, новых его граней, для нее уже частично завершился, подарив абсолютный экстаз в подчинении, а за свое удовольствие изверги пойдут на что угодно. Качаю головой, сбрасывая пророческое наваждение, принимаясь оценивать ситуацию, и прихожу к решению оставить парочку здесь, а самому искать остальных. Если Ганса я смогу утащить за собой, то дьяволица занята, убивать ее пока рано, ведь она может пригодиться. А выбросить подобно мусору просто опасно, ведь она многовато знает. Ее судьба решится позже, когда мы все смоемся из этого дурдома, если вообще смоемся. И пусть я был все так же закутан во внебытийности, не выдавал своих мыслей вообще никак, но, когда я принял решение, тварь изрядно расслабилась. Или это просто прошел очередной участок напряжения, тело ее стало еще прозрачнее, а кончики пальцев принялись осыпаться пыльцой цветочной, устремляясь в легкие размеренно дышащего тела с выжженным сознанием и опороченной душой. Я за остальными. Коротко бросаю обоим, вызвав тем ноль эмоций и усталый кивок у Ганса и непонятную их гамму ударящий. Тащить их стану сюда, не подеритесь только. Вероятно, оба смогли бы прокомментировать последнюю часть моего высказывания, причем даже не ясно, кто из них возмутился бы сильнее, но я уже не слушал. Сжимаемый обломок зеркала дошел до непригодности, но сумел связать меня с чертовски уставшей и едва осилившей ясновидческую связь. Но, судя по всему, живой и не стремящийся умирать Тиа, которая тоже была не одинока, найдя себе поддержку в виде Гестии. Бежать пришлось очень быстро, уже даже не пребывая в человеческой форме вообще, обернувшись змеей подобной теневой муреной, скользящей между пострадавших от сражения зданий. Иногда даже приходилось нырять на нижние слои вновь появившейся под куполом тени, выпадая из реальности, чтобы пронестись сквозь самые жаркие участки. Обе девушки расположились на весьма отдаленном участке, облюбовав себе неплохую харчевню, какую так и хотелось назвать рестораном, стоящую на небольшом холмике. Вид на картину провалившегося вторжения и завершающейся битвы открывался и вправду живописный, дополняемый багровым небом и отблесками многочисленных пожарищ. Обе устроились, вынужден признать, красиво, с долей пафоса и даже где-то величественно. От харчевни осталось только две стены, причем крыша не упала, а была оторвана и унесена метров на 300 в сторону, но так даже лучше вышло, вместо маленького окошка, пусть и закрытого настоящим стеклом, получился широчайший пролом с годным пейзажем. Дамы присели за единственным уцелевшим столиком, сделанным явно на заказ из непростой породы древесины, найдя парочку стульев, несколько бокалов, бутыль вина и достав из подвала какие-то холодные закуски. Сыр, твердо копченая нарезка, совсем свежий, едва ли не перед началом падения испеченный хлебушек, а также громадная закопченная нога саванного полосатого коня, который на земле был бы близким родичем старой доброй зебры. Бледноватая и, судя по слегка плывущему взгляду, немного контуженная Тиа молча наблюдала за пейзажем, даже не стараясь прикрыть лицо маской, держа в руках бокал с вином, а рядом сидящая Гестия спокойненько кушала, отрезая ножом мелкие ломтики мяса. Картинка несколько сюрреалистичная, особенно если знать о степени профессионализма Тиа, которая никогда себе такого не позволила бы, даже если бы устала смертельно. Открытое лицо, открытые касания, перекус прямо во время битвы, такое ощущение, что ее задело флером и несколько снизило критичность восприятия. Это была ее идея, спешу сообщить прежде твоих возмущений. Прежде чем я поинтересовался или хотя бы принял обратно человеческую форму, эльфийка кивком указала на довольно улыбнувшуюся Гестию, откладывающую в сторону столовые приборы. Меня задело чем-то очень неприятным, о чем я сейчас не могу вспомнить и даже вспоминать опасаюсь. Почтенная Гестия удалила воспоминания за последние 40 минут, но каждый раз, когда я пытаюсь обрести утерянное вновь, тут же начинает болеть голова до раскалывающей мигрени. Тихо матерюсь, начиная готовить из осколков что-то для ментального и ясновидческого сканирования, поскольку именно этого от меня и ждут, скорее всего. Судя по чуйке и расслабленному поведению Гестии, ситуация под контролем, кризис миновал и мозги друида не спешат компостироваться в ближайшее время, но проверка жизненно важна. Если попробовать рассказать ей о том, что она делала в затертые моменты, тут же контроль обновляется. Туманная дева тоже устала, но иначе, вымотав разум за неимением возможности измотать тело, я не рисковала влиять чрезмерно, а минимального воздействия хватило лишь на временное блокирование. Это я и без нее вижу, как вижу и причину, по которой Гестия сообразила на троих, сам столик, стулья и ужин при свечах адских выступает своеобразным триггером и внушением. Замороченная флеровыми чарами часть подсознания Тиа считает, что она не в бою, но в мирной обстановке, а потому не пытается развернуться вновь, перехватив контроль. Любая попытка перейти в боевое состояние вынудит тебя причинять вред самой себе, по кусочку отрезая от себя плоть, начиная от груди и интимных мест и до гибели от потери крови. Я бы с радостью поговорил с тем дьяволом, какой своей придумкой добрался до мозгов тебя, но тот уже умер, тебя же убитый на долю мгновения раньше, чем та начала убивать себя. Не могу промолчать о том аспекте, что ощущения от пролезающих в уши щупалец мглы и пустеющего разума приятными назвать крайне сложно. Тя явно имеет опыт или проходила специфические тренировки, а скорее и то, и другое, но у нее неплохо получается не думать о белой обезьяне, заодно находя границы тех мыслей и знаний, которые вновь развернут контроль. Возможно, меня стоит лишить возможности двигаться. Вместо ответа активирую зеркало, перетягивая на него восприятие, отчего закладка разворачивается и эльфийка даже успевает перехватить столовый нож боевым хватом, намереваясь разрезать себе обе пары губ. Но тут же эффект переходит на отразившуюся в зеркале свежесозданную иллюзию не до кошмар. Друидка с выражением омерзения на лице откладывает в сторону нож и стряхивает с сознания расслабленность, почти что легкий транс, в какой она сама себя вогнала, при этом не вставая и не делая резких движений, чтобы не помешать мне работать. Галантно улыбающееся отражение режет себя на кусочки, пока я откладываю зеркало в сторону, изгоняю из тела грезу, использую кражу тени, перетаскивая теперь очевидно различимую дрянь на себя, растворяя ее в теневой накачке. Готово. Мои слова вызывают очень заметное облегчение у тебя, которая сразу же надевает маску, поправляет одежды в боевую выкладку и посыпает все вокруг мелкими, словно манная каша, семечками, съедающими все материальные и энергетические следы, включая даже части ясновидческого оттиска. Пора уходить. Словно подтверждая мои слова, по куполу проходит еще один удар, а следом и повторный, вынуждая его посветлеть еще сильнее, все прочнее и прочнее перекрывая дьяволом краник доступной энергии, вынуждая ускорить побег. Их и нас тоже. Ну, благодарствую велико. Протягивает с легкой обидой Гестия, в руках которой семечки тебя доедают отрезанный от окорока кусочек мяса, который она уже почти поднесла ко рту. Приношу свои извинения. Без тени раскаяния и весьма торопливо отвечает эльфа, отвлекшаяся лишь за тем, чтобы накрыть древесной трухой зеркальце, в котором ее отражение так и продолжало себя увечить. Но нам ведь действительно пора. Покуда, предвечные звезды, я почуял точно то же самое, что и она, точно в тот же момент. Вот вроде бы все, нет, ненормально, но в рамках того, к чему привык, а тут в ужасы бедлам столичного кавардака приходит новая декорация, входя в имеющуюся картину событий бочкой вывернутой краски. Чем-то это напоминало мои приключения в каменной, то самое ощущение рвущегося пространства, будто сотни стеклянных лезвий скрипят друг о друга, неслышно и невидимо, но чертовски страшно. Я бы не удивился, приди такое предчувствие со стороны доламываемого купола, ибо напрашивалось. Только взбурлила метрика пространственная уже здесь, под пока еще пурпурным небом, заставляя реальный мир в районе центра столицы покрываться сеточкой прозрачных трещин. Прямо в том самом районе, где находится якорь вечный, разрази ее гром и молния, библиотеки. Резко вспомнились мои ощущения от спящего в алтарном зале присутствия чего-то очень скверного, вспомнились все те вытащенные из памяти пыпыща детали о правилах поведения в библиотеке, где соблюдение тишины было обязательным условием, за которым тщательно следили и карали вплоть до казней. Вероятность того, что та сущность, спящая в глубине цельнокаменной конструкции, смотрящая за каждым из тех, кто смеет войти под сень этих стен, незримо дышащая рядом с любым библиотекарем, проснется от громкого хлопка в ладоши, очень невелика, почти минусовая. Только все равно все, кто прожил в тех стенах дольше недели, безо всяких тренировок и штрафов к зарплате приобретают инстинктивную привычку не шуметь. А еще, как знал тот же Пыпыщ, адептов, даже самых бесправных, старались не будить внезапно и резко, давая высыпаться и пользуясь будильниками в виде различных чар, ритуалов и самовнушений, потому что могли проснуться совсем не те, кого будили, потому что там, в глубине каменной твердыни, не было никакой грезы, но кто-то в том алтаре спал, видел сны и смотрел, бывало, на мир глазами тех, кто копошится в его спящем теле. Если присутствие господина, как и приносящего весть, подавляло до позорной дрожи и желание расплакаться от собственной неполноценности, то лишь маленький отблеск силы этого буквально парализовал на мгновение и меня, и тебя, и машинально обратившуюся облаком тумана Гестию. Словно на тебя едет, не снижая скорости, идя на таран, не маленький безобидный орхидей Валматис, а громадный белас, груженный углем и щебенкой. Вроде бы то, и то, при столкновении на полной скорости, гарантированно убивает хрупкого пешехода, но ощущения все равно крайне разные. Чем бы это ни было, но уже доеденным архидьяволом и отобедавшими его останками древними оно может протереть полы своей библиотеки, выжать тряпочки и выкинуть их на свалку истории. Трещины еще немного расширились, вызвав едва заметное вздрагивание плеч у тебя, дергающийся под маской глаз у меня, а также весьма заметный интерес у змея и приносящего, которые прервали очередную зарубу, разрывая дистанцию между собой и центром города. Я уже было подумал, что сейчас рванет, но пронесло. Разлом стал уменьшаться и схлопываться, прямо на глазах сдуваясь и становясь меньше раза в 4. Ясновидение работает очень непредсказуемо, даже зеркальце не помогает, будто попытка создать устойчивый образ наткнулась на телевизионные помехи, но отчаянные и самоотверженные действия библиотекарей, до этого всю заварушку просидевших в своем укрытии, мне очевидны, они не жалеют ни реагентов, ни заготовленных чар, ни даже самих себя, стремясь не дать пространственным лакунам закрыться, а спящей Хероборе проснуться. Они, похоже, сумели купировать эффект, слава звездам. Тя приходит в себя даже быстрее одного попаданца, а Гестия в туманном состоянии вовсе шок испытывать может только если осознанно этого пожелает. Я не хочу показаться паникующей попусту, но нам действительно стоит торопиться. Пришествие воинства Божьего отнюдь не единственное событие, какое я бы не желала заставать не готовой. Мы раскрываем канал обмена образами, отчего меня едва не окатывает тем бурлящим супом из всего, что желала бы высказать по поводу моих суицидальных наклонностей тебя, но возможности обменяться любезностями нет. Лишь невысказанное и оттого намного более искреннее поздравление меня с совершением невозможного парочку раз подряд. Даже не знаю, что ее поразило больше, мое восстановление к более-менее адекватному состоянию или факт победы над архидьяволом. Первое, на самом деле, едва ли можно считать именно заслугой, тогда как второе совершалось в весьма непростой компании, которую я всего-то пережил, оставшись последним выжившим. Рада, что вы выкарабкались, Тин. Глухо и словно со всех сторон одновременно высказывает Гестия, которая образами работать не умеет пока что, а чувств испытывает ту еще гору. Только, ты же понимаешь, что я не могу пообещать больше так не делать. Интересуюсь, распихивая еще не испорченные зеркальца по карманам, заодно сбрасывая образы того места, где схоронились Гансы Дарящие, причем сразу обеим девушкам. Даже если очень захочу, тогда в следующий раз я пойду вместе с вами. Зловеще, будто приговор выносит, гарантирует Раймиль, а стоит только мне подобраться для очевидных и понятных объяснений, возражений или убеждений, тут же заканчивает спор. И, если такова судьба, то и умру вместе с вами. Вы меня создали той, кто я есть. Вы стали тем, что удержало меня мной. И если уж я имею хоть какое-то право потребовать хоть чего-то, то я прошу не решать больше за меня. Не так, не так, иначе это уже не забота, Тин, а простой лицемерный эгоизм с вашей стороны. Очевидно, ее очень задело произошедшее, как задело и бессилие, понимание того, что и я, и она, стремительно теряли остатки наделенности или ее иллюзии, что конец уже близок, и что я, даже в этот миг, пошел на битву без нее, как и тогда, в каменной, где она стала мглой ради моей победы, до самого конца ожидая меня, лишь надеясь, что я приду. Оттого и было ей столь больно ждать сейчас, ждать меня с новой битвы, на которую она сама прийти не смогла, не смогла помочь. Снова осталось ждать неминуемого, как тогда казалось и ей, и мне, исхода. Отдаленно проходит озарение того, что потому тебя и молчала, не высказала все имеющиеся мысли, что задеть меня сильнее Гестии ей бы не удалось. Где-то снова заскрипела, заскрежетала ржавыми шестеренками, заболела там, где у нормальных людей скрывается совесть и чувство вины. Не в бровь, а в глаз, Костенька, доля правды, может быть малая, едва заметная, но очень уж горечью отдающая доля правды в этом ее обвинении есть. В какой-то мере я и вправду оставил их всех не только потому, что они и шанса не имели в битве против господина, но еще и от того, что та маленькая говнистая часть меня не желала оставаться без дорогих сердцу личностей. Не ради их благополучия, а ради своего спокойствия. Не согласен, не полностью так уж точно, но часть истины в этом есть. Я не знаю, что именно я желал сказать, но продолжил уже куда увереннее. Я лел эту жизнь. Мой дикий ор подкреплялся таким же диким воплем моего предчувствия опасности, а также вновь ожившим скрежетом стеклянных ножей, какой не почувствовать было нереально, даже если ты и магом-то не являешься. Не могу поручиться, но какое-то мелодичное и певучее высказывание на чистом эльфийском, какое издала скользнувшая мне за спину и под обрастающей пожухлой листвой столик тя, точно было матерным. С такой интонацией и в подобных ситуациях матом говорят даже утонченные эльфы, иначе и быть не может. Пространство снова сломалось, пошло трещинами и начало выворачиваться в обратную сторону, причем уже по всему городу, в самых разных его участках. Не иначе, прошло взаимное усиление искажений от ломаемого купола и самой библиотеки, потому что в этих проломах я четко вижу и вижу какие-то залы, коридоры, заклинательные покои, жилые помещения, хранилища и даже вполне пристойно выглядящий сортир. Пролом, шириной в пару-тройку метров, ведущий в этот уголок выделанный в мраморе задумчивости, открылся прямо в сотне метров сверху и влево от нас, а следом пошла волна искажения и новых трещин, грозящая взбить нас всех аки сливки миксером. Собственно, мой выкрик был произнесен одновременно с максимально щадящим и одновременно плотным проявлением, которое закрыло нас и руины харчевни монохромной сферой, о которую волна искажения и разбилась, будто прилив о камни. Парочка разрезов прошла чуть дальше, выгрызая себе дорожку в не особо-то и плотном воздействии монохромности, которую я не мог сделать слишком жесткой, не подготовив нормальную защиту для обеих женщин. Впрочем, с трещинами разобралась Гестия, вновь разлетевшись густым туманным облаком, буквально сожрав в своих глубинах обе трещины, которые туда канули без остатка, словно их всосали подобно макаронинам. Хм, меня попытались убить сортирным пространственным искажением, это даже после зарубы с господином вызывает некоторое удивление, почти оторопь. Концептуально, однако, меня пытается прикончить Алури, не просто продолжает попытку за попыткой, но еще и с фантазией. Сразу видно, чем-то я этой вселенной очень не по вкусу пришелся. Ситуация вновь стабилизировалась, более того, разрезы не просто перестали расширяться, они вступили в резонанс с куполом, помогая направлять божественные удары так, чтобы они не просто вскрыли дышащую на ладан защиту, но еще и не раздолбили при этом весь город в мелкую щебенку. Кто-то из ритуалистов библиотеки реально гений, пусть и двинутый дальше некуда, надо бы с ним, при случае, пообщаться, хотя бы для того, чтобы знать, даже мне есть к чему стремиться в плане отбитости и сотворения сомнительных планов на коленке. То тут, то там вспыхивают новые заряды пространственных завихрений, вырываясь из самых разных разломов, связанных с библиотекой. В очередном озарении понимаю, все эти удары вылетают из самых бесполезных участков вечной библиотеки. Спальни, глухие коридоры, неиспользуемые лаборатории или склады с не слишком дорогой продукцией да провизией, ритуалисты и мастера пространства используют эти места для стравливания лишнего давления, если такой термин вообще применим в отношении подобных материй. Потому-то и проявились эти разломы в самых разных точках города, что их намеренно расположили широким фронтом, перекрывая самые тонкие и проблемные участки. Ну, теперь-то точно кому-то будет премия, а злопыхатели не скажут, мол, книгачи всю заварушку просидели трясясь в своей дыре. Вернее, сказать-то скажут, но им в ответ вот этим ритуалом и ткнут, указывая на то, что столицу вытащили одним куском лишь божьей волей да милостью этих книгачеев. В том, что город успешно вытащит, я уже не сомневаюсь, что, кстати, не очень хорошо для меня лично, больше будет следов, хотя их и так найдут, даже если не считать пожирающей любую информацию алтарь. Сортирный разлом снова накапливает очередные искажения, готовясь выдать повторное сбрасывание, но я того не дожидаюсь, хватая теневыми щупальцами тя и стремительно вернувшую себе ложное тело Гестию, отращивая десяток ног. Волкоподобное тело с чертами насекомого и стартуя с места в максимальный разгон. Даже ускорение через мгновение не поленился использовать, оно после тех стрёмных шариков, какие меня едва не умертвили, проколбасив всю личность от пяток до ушей, стало вести себя очень гибко, куда более гибко, чем раньше. Сортир уничтожает таки бедный и несчастный ресторанчик вместе с превратившимся в миниатюрный бункер друидической работы столиком, но нас там уже нет. Вопит на ухо тя, перекрикивая шум ветра в собственных длинных ушах и скрежет разрываемого пространства, сообщая мне координаты Тари, какие она сумела уловить мельком во время срабатывания артефакта Императора, который разметал соратников по разным углам. И все это еще до того момента, как побоище на площади поэтов успело начаться. Ей-богу, сама битва прошла относительно быстро, а вот подкрадывался для нанесения первого удара в спину я ну очень долго, жаль только, что безрезультатно, едва не откинув копыта и чутко отворившись в процессе, что до сих пор сказывается, несмотря на последующее озарение, которое если и не вернуло меня обратно, то и от падения спасти смогло. Отсылаю ответный образ благодарности, пусть тя и всего-то уловила точку, в какую Тарию переместила изначально, но искать оттуда намного проще, чем просеивать весь город. Тем более, что в форме тени мне нельзя использовать осколки для поиска, вернее, можно, но проворачивать это еще раз будет уже наглостью, какой бы предел терпения не выбрала в моем случае госпожа Фортуна, но я его раза так 42 преодолеть успел. Пользуюсь чистым ясновидением, одновременно пытаясь спрашивать бликующие в пурпурных огнях тени о том, что они смогли увидеть и чего коснулись. Не особо любимый мною трюк, серьезно уступающий в плавности и качестве результатов при сравнимых затратах сил зеркалам, но есть у него свои прелести. Например, возможность использовать такую методику в связке с активными техниками теневого класса, как и способность игнорировать часть защит, которые ту же грезу могут обмануть. Успеваю весьма вовремя, потому что танцовщица как раз заканчивает резать глотки каким-то совсем обезумевшим от потери гибельного отката культистам, которым уничтожение центральной фигуры вторжения повредило едва ли не больше, чем извергам. Последние все же странно, обычно игрушки тварей пропитаны пеклом в меньшей мере, чем коренные его обитатели, а уж связь с самим господином и вовсе нелогична. Присмотревшись глубже, понимаю, что этот откат не им принадлежал, а их поводырю извергу, который просто скинул ментальный урон на них, вырвав самые ценные души для себя и смывшись в процессе. Бандитка и сама бы справилась, уже заканчивая выпил вражин, лишь иногда помогая меткими выстрелами валериума, у которого даже кончик ствола раскалился. Очевидно, было использовано самое сильное на данный момент активное умение артефакта, причем раза так 2-3, если остывает так медленно. Мы втроем ее развлечение прерываем самым негуманным образом, пусть даже пассажирки больше морально поддерживали мои действия. Нет, серьезно, шестиметровая форма, разогнанная до скоростей лучших гоночных болидов, если не выпущенных пуль, нападающая из-под скрытности и совершенно внезапно на группу всего-то накачанных заемной силой вчерашних гражданских, среди которых 20-й уровень перешагнуло лишь двое, а боевые классы, если вообще классы, имелись едва ли у четверти. Почувствовал себя водителем фуры и самой фурой, которая встретила лобовым стеклом маленькую тучку мошкары и бабочек, отделавшись уроном в виде запачканного стекла, но не более. Аво, как от них брызнуло. В отличие от всех встреченных ранее соратников, конкретно Тария моему выживанию и победе, похоже, не слишком удивилась, то ли просто плохо понимая всю глубину словосочетания «мифическая тварь», то ли банально веря в меня до конца, то ли опять виртуозно играя выбранную роль. С тебя новое платье, и охотничий костюм, и белье, шелковое, обязательно. Вот в этот миг я не удержался и выдохнул всеми тремя пастями, одновременно опуская эльфу и чудище со спины, причем даже теневая речь получилась не просто злая и жесткая, режущая сознание шелестом лезвий по горлу, но еще и искренне возмущенная. Да на тебя той крови даже не попало. Поняв, что выражение негодования таким голоском больше похоже на прелюдию к расчленению, превращаюсь обратно в гуманоида, игнорируя растворяемые теневой плотью ошметки плоти обыкновенной, флером пропитанной, только стены да мостовую и забрызгало же. Нетушки. Вместо попытки обнять чудом выжившего меня или хотя бы испуга от первой части вопля, Тария озорно указывает на плечо, где можно различить маленькую, размером с точку на экране монитора, капельку крови, которая без остатков питалась слоем пыли и грязи, в какой танцовщице пришлось изгвоздаться в процессе выживания на захватываемой пеклом территории. Вот, костюм испорчен, ничего не знаю. От подобной перепалки, наблюдающая за ней тя лишь звучно прикладывает ладонь к лицу, снимая маску и пытаясь вытереть усталое лицо. Слишком усталое, чтобы верить, будто с ней все в абсолютном порядке. Бурно реагируешь, подруга. Тоже подмечает необычную эмоциональность эльфийки Тария, прекращая игру на моих нервах. Ты как, головушка не болит? Желание устроить чат разврата и угар улетной оргии не появилось. Флёр меня задел не настолько сильно. Отрицательно качает та головой, но вид при этом все равно не очень. Зелье, битва и несколько коварных паутинных техник, что легли на мой разум в этот день. Вот три столпа моего плохого самочувствия. Как неразделимо триединство возвышения. Простите, речь сбивается, начинаю заговариваться. Я в порядке, но ближайшую неделю проведу в целительном трансе, желательно выпив перед сном что-то успокаивающее и гасящее плотскую страсть. Об этом можно поговорить позже. Если она открыто признается в том, что слегка не в себе, то уже точно не слегка. Хотя, раз уж пошло незаметное для нее самой перескакивание с боевой речи на высокий стиль, то дела и вправду не очень. При поверхностном сканировании, когда я извлекал из нее поведенческую бомбу, действительно серьезных проблем, кроме самой бомбы, не видел, но тут, очевидно, десятки мелких воздействий просто истощили даже столь прочный разум. Пожалуй, снова не успеваю закончить сказанное, и снова по той же причине, что и раньше, переходя на благой мат. Ебл я такую жизнь. Снова монохромная сфера проявления, снова пространственный разрез, только еще более внезапный и заметно опаснее самого первого. Еще немного и я подумаю, что ритуалисты библиотеки нас заметили и решили таким хитрым способом устранить. По городу возникло несколько новых разломов порталов, ведущих в разные участки величайшего книга и не только хранилища континента, тоже выдавая волны искажения и вторичных разломов, а небо стало еще светлее, убирая большую часть пурпура, но не возвращая прежнюю синеву, лишь добавляя какой-то резкой почти прозрачности и золотистых разводов. Очевидно, этот разлом вел не в сортир какой-то, а в хранилище весьма серьезных артефактов и редких томов, которых держать рядом с другими книгами или обычными экспонатами было просто опасно. Как для инвентаря, так и для возможных посетителей опасно. Потому и доставила эта волна искажений столько проблем, что к ней присоединились удары и эффекты защитных чар того самого хранилища. Несколько проклятий самого разного и хитрого толка, какая-то черная взвесь, не несущая напрямую угрозы, но ставящая фонящую безумием метку на возможного вора или вторженца, парочка полуразумных замкнутых полей, что попытались развернуть себя на другой стороне портала, автоматически записав нас и парочку прячущихся по подвалам неудачников во вражеские элементы. Удержал удар, пошатнувшись и ощутив текущую под маской кровь из носа и прикушенной до мяса губы, причем, уверен, кровь эта опять начала чернеть, что хорошим знаком точно не посчитать, даже залившись оптимизмом по самые гланды. Часть трещин, как и в прошлый раз, скормила мгле туманная милашка, а вот остальные подарки пришлось принимать лично, заодно перетягивая на себя кражи тени самые жесткие последствия пребывания в проявленной зоне, ведь проявлять-то ее пришлось ощутимо мощнее и резче, иначе не удержал бы. Проклятие перенаправил на себя и сжег в своей же энергетике, метки черноты сами растворились в монохромности, просто за счет конфликта тьмы и тени, замкнутые поля, похоже, сами поняли, что полезли куда-то не туда, только тратя энергию, а потому свернулись к прежним габаритам и перешли в параноидальный осадный режим. А вот от десятка защитных контейнеров высшего класса, которые оказались вытолкнуты из хранилища за счет эффекта растянутого пространства, которое щелкнуло подобно резиночке, отправив находящиеся в своеобразной линзе предметы, пришлось уклоняться уже чисто физически. Там были такие материалы, что прохождение через не совсем стабильный разлом им почти не повредило, а если и распылило контейнер другой, то мне не легче. Вот же дрянь, Тария аж плюется, пытаясь избавиться от дымящегося сапога, на который пролились кровавые чернила какого-то живого и злобного гримуара, который выскользнул из разбившегося при контакте со стеной ближайшего дома контейнера. Книжка добросовестно сдохла от плевка валериума, чья пуля приняла вид и непонятные свойства чуть светящегося кристалла, но успела окатить девушку кислотной кровью чернилами. Она закрылась материальной иллюзией, но ботинок испортить успела. И я без интуиции прекрасно знаю, что новую обувь она от меня тоже потребует, зараза такая. Большая часть хранилищ лишь потрескались, но не спешили выпускать из себя свою начинку, а сама начинка, хоть и не вся, была столь же злая, как мертвый во всех смыслах гримуар, и почти поголовно постранично проклято самыми разными эффектами, хотя не все из них я был готов идентифицировать без долгого и пристального рассматривания. Как я знал из собственного опыта, мой геройский анализ далеко не панацея, А проклятые артефакты, тут уже в свое время рассказали и лоси, и те, неплохо приспособлены прятать самые коварные свои эффекты от сканирования. Как можно обмануть геройское зрение и скрыть свой уровень с классом, так и проклятый артефакт может спрятать свою природу. Выедающая мозг почти неисписанная записная книжка с обложкой, узор на которой, если смотреть сколь-либо долго, высасывает знания и делает тебя глупее, томик изящной словесности, заставляющий прочитавшего его изъясняться тем большим количеством мата, чем больше этого томика прочел, клинописная табличка, награждающая манией убивать всех, кто хоть немного тебя разозлит или разочарует, сборник из тысячи историй, названных шутками, но на деле превращающими чтеца в кровожадного отморозка с отсутствующей эмпатией, некоторые из них не особо опасны, хранимые лишь ради интересной методики создания, иные пробуют мой мозг на прочность даже при беглом касании ясновидением. Такая себе коллекция, честное слово, немногочисленные вывалившиеся сокровища, которые проклятыми не были, являли собой либо компромат, либо исторические ценности, либо просто ценные договоры, либо все это вместе. Письма одного из вечных своей алишанской любовницы, протокол допроса крупного землевладельца на границе с империей рук, поставляющего как бы сгоревший корабельный лес очень редкой и сложной в выращивании породы, сборник стихов какого-то тарака задуй под хвостище, смешная фамилия, лучше бы он взял псевдоним или представлялся исключительно именем, весьма неплохо написанных и повышающих навык поэтического мастерства при прочтении, хрестоматийная японская манга хентайного содержания. Стоп, что? Похоже, мое удивление было столь же искренним, как и у тебя, поймавший эту реликвию кончиками покрывшимися доспехом из листвы пальцев, которая очень недоуменно смотрела на, очевидно, притащенный каким-то призванным журнальчик. Я, вот, был призван вместе с кошельком, кредитными карточками и даже зажигалкой, а если бы не имел привычки держать телефон на столе под рукой, а не в кармане, то и его бы с собой утащил. Библиотекари, видно, решили сохранить уникальный образчик творчества иного мира, запихнув куда поглубже. Что там? Тарья горько вздохнула над прожженным ботинком, надевая его обратно и пытаясь заглянуть через плечо чуть затормозивший от увиденного тебя. Надеюсь, эта писанина не хочет тебя сожрать или без ботинок оставить. Вместо ответа, тебя стремительным движением выбрасывает мангу в угол, где еще до ее приземления проросла какая-то хищная херня, делая вид абсолютно равнодушный и воплощающий непоколебимость. Я даже не поленился и потратил один из осколков зеркала, чтобы подглядеть, то есть, чтобы просканировать тебя на возможный урон от вероятно проклятой книжечки, ведь не зря же ее вместе с остальными артефактами в столь надежном контейнере хранили. А то, что я сумел невзначай запечатлеть отражение в ее зрачках, отмотать его во времени и разглядеть память того отражения, осознав, что она видела в те пару секунд, так это просто случайность. Впрочем, от этой случайности я тоже немного завис, потому что, блин, безгранична мощь японской рисовальной промышленности, как и многочисленных адептов ее, образ сидящей на резном стуле, почти троне, надменной эльфийки в строгом и откровенном одновременно платье и чулках, упирающейся отлично прорисованными ступнями в лицо какому-то, судя по ушам, человеку вышел прямо на загляденье. А уж надпись названия «Методика подчинения непослушного призванного героя-демоноборца с помощью гипнотических эльфийских ножек» вызвала у меня совершенно не героический полувсхлип-полухрюканье, в ответ на какой меня окатили нечитаемой смесью эмоций, в которых преобладал посыл «Только попробуй засмеяться». Да-да, тя, крепись, родная, и радуйся тому, что я недостаточно иссякайнутый в своей попаданутости.